Пропустив эту реплику мимо ушей, Расшилин спросил: «А где вы находились, когда вошел неизвестный?» «За столиком. Нас посадили неподалеку от бассейна с карасями. С карпами. Вы можете описать внешность стрелявшего?» «Нет. К сожалению, нет. Я как раз говорил тост. За дружбу, за взаимопонимание, за мир между Западом и Советским Союзом. А ваши спутники, как вам показалось, знали его?» «Думаю, что нет, не знали». Гримаса исказила лицо блондина, и он чуть дотронулся до больной руки. «Разве что Юрий Юрьевич покойный. Скажите, господин Мазур, а в каких-либо сделках, так сказать, незаконного характера вы с Леоновичем участвовали?» — резко спросил Расшилин и пронизывающе посмотрел на коммерсанта. Чекистский взгляд его не испугал. Он ответил, не отводя глаз: «Нет, нет, ни в каких сделках с господином Юрием не состоял». Капитан Расшилин внезапно остановил свою скоропись, устало откинулся на спинку стула и произнес: «Ваша очередь, товарищ прокурор». Он уложил бумаги в кожаную папку с монограммой капитану Расшилину от товарищей по работе в день 30-летия, встал, шепнул что-то гречанику и резким шагом вышел из комнаты. Настала моя очередь. Я знал, нет, скорее догадывался, что КГБ и ОБХСС сообщали порознь, затеяли игру с этим Мазером, условия которой мне не были ясны. Пока я укладывал на коленях бумаги, размышляя, с чего бы начать, чтобы показать класс этому гречаннику, гречанник сам показал мне класс. Он стал извлекать со дна своего модного дипломата абрикосовские фигулинки, гребень, набор и прочие вещественные доказательства. Мазер покосился на них без видимого интереса. Гречанник, выставив на больничной тумбочке коллекцию драгоценностей, перешел к чтению вслух показаний шофера Софтрансавто, заявившего, что никто иной, как господин Мазер, поручил ему перевезти мешок с ценностями через советскую границу. Господин Мазер слушал все это очень спокойно. После того, как гречанник захлопнул папку с бумагами, долго молчал. В палате стало тихо. Было только слышно, как за окном воркует голубь. «Госпожу Сойя-Серко я знаю уже не один год», — услышали мы бесстрастный голос. Это было тем более неожиданно, что начал он как бы с середины. Я судорожно схватился за бумагу и ручку и стал записывать показания Мазера слово в слово. «Часто бывал в ее великолепной квартире в районе Арбата», — писал я, — «где мы договаривались об обмене товарами. А вот с господином Леоновичем я познакомился несколько позже по рекомендации той же Аллы Александровны и тоже в Москве осенью 79-го года. Имел с ним деловые коммерческие отношения. Суть наших коммерческих операций заключалась в том, что совместно с личными вещами сотрудников нашего посольства в Москве я неоднократно ввозил в СССР в значительных количествах женские головные платки с люрексом, дамские шубы из искусственного меха, американские джинсовые костюмы, вельветовые брюки французского производства, видеокассеты, ручные часы марки «Ориент» и «Сейко» и другие товары. В виде встречного груза Леонович приготавливал для меня иконы, картины, серебряные монеты, различную религиозную утварь и антиквариат. Эти товары я отправлял в Европу на грузовиках нашего посольства или прибегал к помощи Софтрансавто. Шоферов мне поставлял тот же Леонович. Что же касается гребня с бриллиантами и набора из резной кости, то эти вещи я купил у госпожи Сойя-Серко в гостинице «Украина» в конце прошлого месяца. Для провоза этих ценностей через таможенный пост нужен был официальный документ, что эти вещи не представляют значительной ценности и прочее. Вот почему Леонович повез меня к своему знакомому, директору магазина. Для него оформить документы было несложно. Госпожа Соесерко тогда ожидала нас в «Жигулях» напротив комиссионного магазина.